И откуда вдруг взялось это благоразумие? Значит, то, что я узнала о наших, еще больше отдалило их от меня? Или они настолько перегнули палку, что стали мне окончательно чужими? Нет, я отлично знала, что Ксавье, распростертый без чувств, здесь, на железной койке, вроде тех, что стоят в больнице Лари-Буазьер, этот искалеченный, разбитый Ксавье смиряет лихорадочный мой бред, как обычно, не прямо, не физически, не прикосновением рук, которые уже не могут касаться, не словами, которые не сказаны, но которые мне слышатся, не глазами, которые он не открыл. Удивительные узы связывали нас. Странные мы с Ксавье супруги. Я решила не выходить из гостиной, превращенной в больничную палату. И вовсе не потому, что могла оказать Ксавье помощь, сделать что-нибудь для него. Я, которая взвалила ему на плечи половину своей беды и ввела его в свою жизнь в самые злополучные ее часы. Но я чувствовала, что он меня защищает. Удерживая меня в четырех стенах гостиной, он защищал меня от меня самой, от моей семьи, от бурного искушения, все еще мучившего меня. Взбежать к ним наверх, распахнуть двери и оскорбить их. Мадемуазель Бюри молчала. Мы уселись на низеньких креслах, обитых розовым шелком. Они стояли по обе стороны стола в стиле Людовика XVI и составляли в этой дальней части гостиной так называемый интимный уголок. Могла ли я когда-нибудь даже вообразить себе, что буду сидеть здесь на одном из этих кресел, и эта парадная гостиная в один прекрасный день даст приют моей тревоге и единственному дорогому мне существу, чья жизнь сейчас в опасности? Я машинально водила пальцем по шелковым рубчикам, по этому подлокотнику, к которому я не привыкла. И я окидывала взглядом эти стены, зеленую парчу, эти абюссоновские ковры, эту обычно пустынную комнату, которую открывали лишь в дни парадных приемов, и которая в моих глазах стала живой, обитаемой с тех пор, как сюда внесли узкую железную кровать. «Если я устану, — вполголоса произнесла я, — то прилягу здесь. Вот и все». И я показала на кушетку, стоявшую рядом. Как раз там, в знаменитый вечер Раута, беременная Жанна Симон принимала поздравления гостей. «Хорошо, мадам», — отозвалась сиделка. «Вы, должно быть, очень устали. Лучше бы вам позавтракать, а то вы совсем ослабеете. Я не хочу есть. А все-таки подкрепитесь. Вам понадобится много сил». И, предвидя новое возражение с моей стороны, добавила: «Пусть вам подадут в галерее, чтобы я могла в случае чего вас кликнуть. А пока вы будете завтракать, я впущу сюда на четверть часика мадемуазель Буссардель. Она пройдет через большую гостиную». «Тетя Эмма». Я не сразу нашлась, что ответить. Впервые после моего возвращения из Лари-Буазьера, где мне открылась истина, я ясно представила себе, что я действительно могу с минуты на минуту в этом самом доме, в этой самой комнате, встретиться лицом к лицу с тетей Эммой. Ах, я вовсе не собиралась ни ослеплять себя гневом, ни щадить себя, взвалив на нее все бремя ответственности. Но разве сама она не признала своей вины, прислав ко мне тетю Луизу? разве не избегала со мной встречи, избегая появляться у изголовья своего крестника, лишь бы не встретиться со мной?